Глава восьмая. Новые загадки. Наутро голова у коллежского советника и правда не болела. Хорошие напитки гонят в Казани. Он пришел на Воскресенскую и увидел, что там все трудятся, как пчелы. Банда оказалась такой большой, а количество ее трофеев столь значительным, что за ночь полицейские едва управились. Для арестованных не хватило места в обширном корпусе съезжей. Пришлось некоторых отправить в пересылку, других — в губернскую тюрьму. Остальных кое-как рассовали по камерам временного содержания полицейских частей. Сейчас Васильев, помятый и не выспавшийся, сводил воедино результаты первых допросов. «Ну, что получается?» — бодро спросил его коллежский советник, вваливаясь в кабинет. «А это вы?» — пробубнил тот, отхлебнув крепкого чая из стакана. «Будете?» «С удовольствием». «Рустам, чаю господину Лыкову». В ожидании своего стакана сыщик заглянул в бумаги полицмейстера. «Сейчас ахнете», — обещал тот, подбивая последние цифры. — Готово. А, слыхали последнюю новость про Делекторского? — Нет. Вчера мы с ним расстались на выходе из ресторана. Я пошел к себе, был первый час ночи. — Вот. А сегодня в 5 утра он пришел сюда, выбрал из арестованных самого молодого, отвел в подвал и там избил до полусмерти. — Даже так, — поразился сыщик, — действительно сильно поколотил? — Зверски, если одним словом. — И? «Что в результате?» «В результате парень раскололся и заложил всех, дал признательные показания. Самое главное, он указал двух татар, скупщиков краденного, о которых мы не подозревали. Их только что привезли, сидят в допросной. Один — это Давлетшин Малюков, купец и владелец 5 магазинов. Второй — Усманов, его приказчик. Теперь понятно, почему мы так долго не могли взять банду. Татары помогали им сбывать добычу». Васильев глянул на питерца осоловелыми от усталости глазами и добавил вполголоса: «Даже не знаю, как к этому относиться, Алексей Николаевич. С одной стороны, бить арестованных нельзя, закон не разрешает. Да и бесчеловечно это. С другой, Делекторский добился важного признания. И как мне быть? Наградить околоточного? Вы серьезно? Вполне, Алексей Иванович. Чего эту сволочь жалеть? Одно дело отмутузить карманного воришку, который стащил у обывателя кошелек. Без этого можно обойтись, тут избыточное насилие. А другое — выявить сообщников опасных бандитов, на руках которых кровь. Ведь полгода они у вас резвились, и вы, извините, ничего поделать не могли. А сейчас выдерните зло с корнем. В городе станет спокойнее. Разве оно не стоит пары синяков на морде негодяя, который перешел черту?» — Пожалуй, вы правы, — задумчиво произнес полицмейстер. — Ведь главные злодеи, обратники, никогда бы не назвали скупщиков. И корень зла остался бы неистребленным. Считается, им мне надо наградить Делекторского? — Полагаю, да. Но обязательно провести беседу. О том, что мы сейчас сказали о полезном и избыточном насилии, чтобы Никита Никитич не зарывался, не думал, будто это средство годится всегда и везде. Поговорю. А хорошо бы и вы с ним тоже обсудили. Он очень вас зауважал, хотя по характеру своему авторитетов не любит. Хорошо. Навалимся на околоточного с двух сторон. Он человек особенный и может быть очень полезен, если правильно с ним обращаться. А теперь давайте про банду. Выяснилось, что вместе с барыгами-татарами в банду Варехи входило 13 человек. Лыков переписал себе на листок весь состав. Получилось следующее. Вареха Иван Иванов, он же Яковенко, он же Кондратенко, крестьянин Зеньковского уезда Полтавской губернии, беглый каторжник-рецидивист. Нестерова Матрена Петровна, мариупольская мещанка, его сожительница. Бухаров Василий Иванов, крестьянин из Сыльных, Балаганского округа Иркутской губернии, будто бы из беглых каторжников, настоящее имя неизвестно. А Берюхтин Иванов Федотов, он же Героев Павел Федоров, казанский мещанин, беглый каторжник-рецидивист. Просфирина Варвара Филипповна, крестьянская девица, сожительница Героева. Умов, он же Головкин Александр Николаев, перекопский мещанин Таврической губернии, бежал из арестантских рот. Алексеев Константин Николаев, каинский мещанин Томской губернии, именно он и дал показания. Шипов Терентий Иванов, мариупольский мещанин, беглый каторжник-рецидивист. Шипова Александра Христофоровна, жена Шипова. Паунина Пелагея Даниловна, оренбургская мещанка, сожительница Шипова. Колбасова Анна Григорьевна, крестьянка Тютюжского уезда, Никифоровской волости, деревни Зуева, прислуга Шипова. Давлетшин Малюков, Ахмед Гирей, казанский купец. Усманов, Валей Искаков, его приказчик. «Пестрая компания», — констатировал сыщик. «Вы заметили, с какой свитой проживал Шипов? Жена, любовница и прислуга. Еще вопрос, чья была банда, в Орехе или его?» «Да, я тоже об этом подумал», — согласился полицмейстер. «Султана из себя корчил. Рядовому грабителю вроде бы не по чину. Полагаете, он настоящий главарь?» «Допускаю. Вообще банда серьезная. Четверо беглых. Не знаю, кто такой Бухаров на самом деле. Надо послать запрос с его фотокарточкой в канцелярию управления Нерчинской каторги. Но Вареха, Обрюхтин и Шипов — люди известные. У каждого за плечами не одно убийство. А у вас в Казани они только приказчика смертельно ранили за полгода разбоев. Не похоже на этих ребят». «Опасались злить полицию», — предположил надворный советник. «Ведь каждого убийцу мы особенно рьяно ищем. А если только вещи пограбили?» «Может быть. Но Делекторский сказал, что весной у вас зарезали двух Иванов, которые правили в Казани. Явно люди в Орехе и прикончили их, расчищали место для себя». «Скорее всего», — опять согласился хозяин кабинета. «Я забыл про эти убийства. Значит, на них три трупа. Теперь похоже?» «Теперь похоже. И, возможно, еще Доленко-Гробовский. Черт! Про это я тоже забыл», — смутился Васильев. «Полагаете, опять их рук дело?» «Да, заметали следы после бегства Шиллинга. Ведь именно смотритель за деньги отпускал сидельцев из арестного дома. Ему сунули в лапу, чтобы помог бежать Василию. А потом ликвидировали, чтобы не выдал тех, кто его купил». «Тогда убийца смотрителя — Оберюхтин. Ведь он был вместе с вашим Шиллингом». «Нет, смотрителя убили, когда я уже арестовал Ионну. Это кто-то другой. Дайте-ка мне заняться этим делом, Алексей Иванович». «Берите. Нам и с остальными хлопот хватит до морковки на заговенье. Потом присоединим. Судя по тому, что я успел увидеть, сыщик вы от Бога. Нам у вас учиться и учиться. Но зачем вам оно, это дело?» «Потому что Шиллинг участвовал в похищении иконы». «Ну и что?» — воскликнул полицмейстер. «Ее украли 2 года назад. В Орехе его ребят тогда еще не было в Казани. Они сидели на каторге». «Один из них был. Я даже знаю, кто». «Неужели?» «Прочитайте внимательно список, Алексей Иванович. Ничего не замечаете?» Васильев впился взглядом в свои записи и быстро сообразил. «Да, тут народ со всех властей, и только один казанец — Оберюхтин. Он самый. Я допускаю, что Иона находился в городе во время кражи образов. Допускаю даже, что он был четвертым в банде Чайкина. Поэтому ведем дознание параллельно. Вам Вареха, а мне Шиллинг и все, что с ним связано. Да, с ним в банде получается 14 человек, а не 13. Он же подводчик». «Верно», — кивнул полицмейстер и внес вора в список. «Ну, поделили. Теперь за дело». Алексей Николаевич вызвал Василия на допрос. Начал он с того, что сообщил новость. Смотритель арестного дома убит. Вор страшно перепугался и стал выспрашивать подробности. Но сыщик и сам их не знал. Он тогда готовился к операции в Затоне, было не до взяточника-поляка. «Это упущение», — понял коллежский советник. «Надо осмотреть труп и поговорить с теми, кто нашел его». Пока же Лыков рассказал то, что знал. Доленко Гробовский найден с перерезанным горлом на берегу Казанки. Убийца еще не разыскан. Шиллинг, потея и запинаясь, попросил уточнить время смерти. «Нет, твой приятель Аберюхтин не мог зарезать поляка», — сообщил сыщик. «Видимо, это сделал другой приятель Вареха или Шипов». Василий понял, что банда в руках у полиции, и совсем раскис. Безо всякого нажима он рассказал о своих проделках. Как наводил каторжников на богатые дома, сколько с этого имел, куда бандиты сбывали добычу. Обширные связи вора из Мариуполя помогали продавать краденое по всему югу. На вопрос Лыкова, как Шиллинг познакомился с беглыми, тот ответил: «Через бабу. Сожительница в Орехе Нестерова была прежде любовницей Шиллинга. Они встретились в Казани случайно на улице. Нестерова знала Василия как неудачливого вора и сразу сказала: «Есть люди половчее тебя, ты их наведи, а сам не лезь. Десятая часть твоя». Предложение было выгодное, поскольку рисковать бедолага не любил. Матрена привела еще одного мариупольца, Терентия Шипова, и они сговорились. Самого в Ореху подводчик видел только раз или два. Дела вел с Терентием. В общей сложности он дал банде 7 наводок, в том числе и ту, где нападение закончилось смертью приказчика. Этот факт, который отягощал вину немца, он сообщил равнодушно, словно не понимая последствий. Что такое? Коллежский советник задал вору вопрос в лоб. Тот сказал сокрушенно: 7 бед, 1 ответ. Он явно хотел сесть в тюрьму надолго. С какой целью? После кражи иконы Шиллинг спрятался в каземат по другому мелкому делу. Снова решил проделать тот же трюк. Но почему? Соучастие в ограблении, закончившемся смертью потерпевшего, сулит Василию каторжные работы. И он охотно признается. Хочет скрыть более серьезное преступление? Кражу иконы, в отыскании которой заинтересованы царствующие особы? Ведь там костей не соберешь. Похоже на то. Значит, если сейчас пытаться заставить немца, чтобы он признался в краже 2-летней давности, он откажется. Ешьте меня за это, а в том я не виноват. Но попробовать все равно надо. Итак, Васька, ты признался в том, что был наводчиком в банде в Орехе. Но это меня не сильно интересует. Расскажи теперь про Аберюхтина. Человека, которого вы называете Аберюхтин, я знаю под фамилией Героев. Заученным тоном начал говорить вор. Когда ты с ним познакомился? А вот как с Шиповым, так и с ним. Весной этого года? Значит, да. Зачем он пришел к автоклаве? Долю мою принес, должок за хеврой накопился, а я решил с тюрьмы отстать, в другой город уехать. Саренко и понадобилось. Саренко тоже, что сарга, деньги. И как ты связался с хеврой? Пришел, попросил. В номера «Волга» пришел. Ага, Шиллинг отвечал охотно, не задумываясь. Похоже, что в этой части рассказа он не врал. Как ты узнал, что банда из соляной Волошки перебралась в город? Так от Шипова. Я у Клавы часто ночевал, он зашел и поведал. А почему, кстати, они из безопасного места в Казань переехали? Не знаю, ваше высокоблагородие. Готовили, видать, что-то? Так вы у них спросите. Спрошу. А давай снова к тебе вернемся. Значит, ты сдернул из арестного дома. Так точно. Как обычно уходил, за Рублевину? Ага. Не говорите смотрителю, что завтра он меня уже не увидит. И сразу направился в Козью Слободку к бабе. Нет, она поздно от акушерки приходит. Я, значит, в номера сначала. Вызвал Терентия на двор, объяснил. Хочу, значит, плейтовать. Саренка нужна. А за вами уж 2 пеструшки. Пеструшка 100 рублей. Дайте Христа ради, позарез нужны. Он сказал, что сейчас денег нет, но вечером мне принесут. — И Аберюхтин принес? — Не Аберюхтин, Героев. — Скажи, а почему такой серьезный человек, как Героев, тебе на другой конец города деньги ночью понес? Он же Иван, так? — Пожалуй, что Иван, — подумав, согласился Шиллинг. — Ну и кто ты такой, чтобы Иван тебе прислуживал? Василий растерялся, но быстро нашелся. — А думаю я, ваше высокоблагородие, что к лавке он шел, а деньги были только повод. — Поясни. — А чего яснее? Я плейтую, баба одна остается. Вот он и замыслил. — И ты ему спустил такое? — Ха! Ему попробуй, не спусти. Опять же, я в бега. Бабе без мужика скучно. Почему ей не развлечься? Лыков встал. Зашел вору за спину и сильной затрещиной сбил его со стула на пол. — Ой, за что? — А за вранье. Сыщик посадил арестованного обратно на стул, сел напротив и жестко сказал. — Прекрати мне лгать. Рассказывай, как вы с Чайкиным и Комовым 2 года назад лазили в Богородицкий монастырь. Героев тогда с вами был? — Ей-богу, ваше высокоблагородие. Не крал я тех икон, чем хотите, поклянусь. Оговорил меня Комов. Вызовите его для очной ставки, я хоть в глаза его лживые плюну. — Знаешь, я сам об тебя руки марать не стану. Полковник все-таки много чести. А отдам тебя на расправу за уряд прапорщику Делекторскому. Помнишь его? Вместе со мной в Козью Слободку приходил. — Помню, — угрюмо кивнул вор. Он сегодня утром отличился. Привел каинского мещанина Алексеева к сознанию. Все кулаки об него сбил и привел. Ты будешь следующий. Шиллинг побелел, а Алексей Николаевич еще усугубил. Учти, Делекторский с войны вернулся. 2 креста заработал и контузию. Собой, говорят, не владеет. Когда враж входит, может и до смерти заколотить. У него бандиты невесту зарезали, вот он и мстит. — Ваше высокоблагородие, не губите невинную душу. Солгал, околелый черт, напраслину на меня возвел. — Ну, прощай тогда, — веско заявил Лыков. — Раз не хочешь сам себя спасти, то и пропадай. — Делекторский, ко мне. К удивлению сыщика, дверь тут же распахнулась, и вошел околоточный надзиратель. — Звали, Алексей Николаевич? — Звал. Лыков подмигнул ему и продолжил. Забирайте эту сволочь и сделайте с ним то, что и с Алексеевым. Пока не заговорит, не останавливайтесь. Никита Никитич мгновенно все понял. Он принял наружность держиморды, посмотрел на свои кулаки и спросил. — А можно я его ремнем? Ваш скрыть. Руки болят через этого Алексеева. — Можно. — Эх, ма! Околодочный за ворот поднял Шиллинга со стула, оглядел как вещь и продолжил. Огнем еще хорошо бы пожечь. Я 3-го дня подвел под чистосердечно этого, как его. А Мишку Тетюшского, — подыграл питерец. А так точно. Приложил ему раскаленную кочергу к детородным членам. Так сразу он во всем и признался. Разрешаю. Мне этот назем не жалко. Вперед! — заорал околоточный, толкая Шиллинга к двери. Глаза у него при этом сделались такие свирепые, что даже сыщик поежился. И Васька не выдержал. Рухнул на колени и истерически закричал. — Был, был, был! Был я в монастыре! Все скажу! Только не жгите меня огнем! — Ну, говори. Вместе с Героевым лезли? — Да, я 3-м был, а он 4-м. Все правильно вы с самого начала угадали. — А кому икона предназначалась? — Шиллинг замахал перед собой руками, как дрочливый заяц лапами. — Не знаю. И всегда боялся знать. Вы у него спросите, ваше высокоблагородие, у Героева. — Говори, что знаешь, — потребовал сыщик, а не то. — Как образа делили и где? Василий встал прямо и заговорил, не спуская с Делекторского испуганных глаз. — Делили прямо в саду. — У Попридухина, — догадался Алексей Николаевич, — там, где в траве жемчужины нашли? — Да. Чайкину с Комовым оставили одного спасителя, чтобы они его в печи сожгли. А все подумали, что сгорели обе доски. Риза ободрали и тоже отдали. А Божью Матерь мы унесли с собой. Героев ее спрятал в шиповой дыре, потому как утро уже было. Могли попасться. — Что за шиповая дыра? — не понял питерец. — Бывший туннель под насыпью, что отделяет банный сад от Черноозерского, — пояснил околоточный. Его сейчас уже завалили. А в 4-м году туннель еще существовал, только входы в него были заколочены щитами. — А почему так называется? — А по фамилии губернатора, который велел этот ход прорыть. Давно дело было. — Так, что дальше? Шиллинг продолжил рассказ. — Вечером следующего дня Героев отодвинул щит, вынул икону и отнес кому следовало. но я честно не знаю, кому. — А где бриллианты, Срис? Шиллинг облизнул губы и ответил. — Меня в той поре в Казани уже не было. Я в Лаишеве лавку подломал, чтобы там отсидеться. Но слышал от Героева, что дело было так. Чайкин с женой пришли к Максиму в магазин, а там полиция. Обыск делают, а самого ювелира в кутузку норовят. Федор насторожился и счел за лучшее спрятать камни у Ионы. А Иона, стало быть, передал их на хранение человеку, который все задумал, главному. Чайкин знает его имя? А как же! На 150 косуль сверкальцев отдать неведомо кому. Так разве бывает? Сверкальцы — драгоценные камни. Косули — 1000 рублей. То есть Героев Оберюхтин их познакомил, заказчика, с главным исполнителем? Так точно. А Комов его знал? Полагаю, что нет, ваше высокоблагородие. Чайкин он кто? Выдающийся в своем деле человек. Первый клюквенник, слава на всю Россию. А Комов так... подать, подержать. Как и когда ты познакомился с Героевым? В январе 1904 года. Чайкин с семейством только переехали в Казань. Я уж тут жил, из Мариуполя убежавши. Собственно, по моей наводке Чайкин сюда и залез. Церквей много, есть где поработать. И вот подсел ко мне в Восточной Баварии человек. Гляжу, наш, блатной и серьезный, сразу видать. Говорит, дело есть, а тебе сказали, что сам хваткий, и родственник у тебя будь здоров. Что за дело, спрашиваю? Он и объяснил. Шиллинг перевел дух и продолжил. Я, конечно, сначала в испуг на такой образ руку поднять. Поймают, народ в клочья разорвет. До полиции не доведут. Но рассказал Федору. А тот не я, он сразу сгорелся. Тыщами пахнет. Ну и обклеили мы это дело. Героев, стало быть, из Казани никуда не уехал, так и живет здесь с тех пор. Надо полагать. Это он Варехову сюда привел? Да, они с Варехой, Шиповым и Бухаровым по каторге знакомы. Только Иона сидел сперва на Сахалине, а те в Нерчинске. Как началась война с японцами, самых опасных на материк перевели. И Героев оказался в Волгачской тюрьме. Бежал оттуда в один, раньше всех. И достиг, значит, Казани. В начале 904-го. Тут осел, а нынешней весной вызвал остальных. Ну, и заняли они Казань. Навели тут свои порядки. Кто был против, тех зарезали. Алексей Николаевич решил, что допрос пора заканчивать. Для первого раза достаточно. Василий Константинович, ты встал на правильный путь, молодец, сказал он доброжелательным тоном. Теперь с него не сходи. Запиши свои показания, вот тебе бумага и чернила. Грамотный, надеюсь. Грамотный, в отличие от Чайкина, — похвалился вор. Содержать тебя станут в тюремном замке, в одиночной камере, для твоей же безопасности, понятно? А можно не в замке. Там боязно. Лучше в каком отдаленном месте. Я его в Пороховую Слободу запрячу, — предложил Никита Никитич. Там мой приятель... Савинский служит надзирателем. В околотке съезжая, крепкая, стоит внутри завода, за военным караулом просто так не войдешь. Лыков одобрил эту идею. Он написал распоряжение от своего имени, сославшись на полномочия, данные по открытому листу. И Делекторский повез арестанта в завод. Но перед этим сыщик переговорил с околоточным один на один. Он сказал, «Спасибо, Никит Никитич, что вы так ловко мне подыграли». — Да я и не подыгрывал. — Что действительно готовы были Шиллинга огнем жечь? — Понадобилось бы для дела, конечно. — Вы это серьезно? — Алексей Николаевич, бандиты с ворами должны читать это в моих глазах, иначе толку не будет. — Вам полицмейстер ничего не говорил? — Говорил. Про избыточную жестокость и все такое. — И вы с ним не согласны, — настойчиво расспрашивал Лыков. — Нет, не согласен. Есть люди... А есть преступное быдло. Их жалеть нечего. Они сами никого не жалеют. Никит Никитич, тут мы с вами расходимся. Пока вы подчинены мне, приказываю. Больше никакого насилия. Только с моего ведома. Слушаюсь, — принял официальный тон надзиратель. Но не удержался и добавил. Но мое насилие дало результат. С каинским мещанином — да. и с трусоватым недалеким Шиллингом тоже не спорю. А Бирюхтина вы также будете лупить? Чем же он лучше других? Опыта у вас еще не хватает, — констатировал сыщик. Есть люди, с которыми подобные штуки не проходят. Вы можете забить Иону до смерти, он вам слова не скажет. Зато подаст жалобу в прокурорский надзор, и у вас будут большие неприятности. У меня? Из-за бандита? А вы как думали? Алексей Николаевич, я же георгиевский кавалер, двумя крестами награжден. И жалоба какого-то гнуса перевесит мои подвиги? Запросто. Вы недавно служите в полиции и еще не обжигались. Вот ювелир Максимов, которого судили по делу о краже иконы. Тутышкин его избил. И что? Уволился на время со службы. Ему все сошло с рук, но потому лишь, что ювелир не подал на него форменной жалобы. А прожженный уголовник Аберюхтин такого шанса не упустит. Надзиратель обескураженно молчал. Сыщик продолжил. «Мы еще вернемся к этой теме не раз, а сейчас езжайте в Пороховую Слободу. Вернетесь, ищите меня в прозекторской военного госпиталя. Будем дознавать убийство смотрителя». «А в Орехо с товарищами?» «Это юрисдикция Казанского полицейского управления. Мы с вами занимаемся похищением чудотворной иконы, не забыли?» «Хорошо, конечно, что удалось помочь Васильеву обезвредить такую опасную банду. Но теперь обратники в тюрьме, и нам пора вернуться к своим делам. Слушаюсь». Оформив признание Шиллинга, сыщик отправился в окружной госпиталь. Тело поляка уже окоченело. Алексей Николаевич осмотрел его и поразился характеру ранений. Что за черт? Горло Долянги Гробовского было распорото каким-то необычным оружием. Ни нож, ни бритва не могли оставить таких странных разрезов. Как будто поляка убили кривым, очень острым клинком зигзагообразной формы. Запутавшись, Лыков отправился на поиски полицейского доктора. Васильев обещал, что тут дожидается сыщика в прозекторской или где-то поблизости. В смотровом кабинете Лыков обнаружил мужчину лет 50, седого, степенного, с умными глазами за стеклами очков. — Вы ко мне? — спросил он, вставая. — Не господин Лыков, случайно? — Он самый. Позвольте представиться, Алексей Николаевич. — Очень приятно. — А я Онкель Мартин Иосифович. По-здешнему Мартын Осипович. Полицмейстер предупредил меня, что вы будете интересоваться телом смотрителя земского арестного дома. — Я как раз из морга. — Ага, — оживился доктор. — Значит, вы видели труп? — Да. — И обратили внимание, что сделали с его гортанью? — Поэтому и пришел, Мартын Осипович. За свою службу в полиции я видел всякое, в том числе горло, распоротое пилой, лопатой, садовыми ножницами, серпом, даже обломком гильотины, который обрезает кончики сигар. Но такого не встречал ни разу. Что за орудие использовали? Я все перебрал, и ничего не подходит. Раны действительно необычные. Вы можете себе представить клинок с волнообразным лезвием наподобие средневековой гизармы? Гизарму. Могу. Но это холодное оружие, большое, двуручное, его же сотни лет не фабрикуют. А этот клинок мал, как перочинный нож. При этом он еще изогнут в двух плоскостях, и в вертикальной, и в горизонтальной. Лыков представил и покачал головой. Такого оружия не бывает. Им нельзя пользоваться, удара не получится. Но удара и не было, — возразил Онкель. Было одно движение, скользящее вокруг горла. Раз — и готово. Может быть, это какой-то хитрый нож из арсенала мясников? Для вырезки потрохов, например. Татарские, еврейские резники разделывают туши по-особенному. Или тут хирургический клинок? Нет, таких необычных лезвий ни у хирургов, ни у резников. Так что же это? Не знаю, — ответил доктор. Но такие раны вижу не в первый раз и даже не во второй, а в третий. Очень интересно, — поразился коллежский советник. Расскажите. В марте этого года близ Аметьевой деревни за городской чертой нашли два трупа. Это оказались известные казанские Иваны, Перов и Шалаумов. Вместе они много лет заправляли преступниками в городе. У каждого своя банда, серьезные были деловики. И вдруг валяется бок о бок в канаве. В Орехах как раз тогда появился здесь, догадался сыщик. Это он и его люди ублаготворили ваших Иванов. — Больше некому, — ответил доктор. — Но интересно то, что казнили обоих тем же самым необычным способом. Перерезали горло, и характер ран был, что и у смотрителя Гробовского. — Это ведет к захваченной нами банде, — обрадовался Алексей Николаевич. — Но продолжайте, пожалуйста. Это был второй случай. А первый? Первый относится к 1900 году. Я тогда служил в Уссурийском крае младшим врачом 1-й Восточно-Сибирской стрелковой бригады. Места там необычные, и вообще весь Дальний Восток удивительный. Знаю, доктор, я полгода отрубил на Сахалине начальником Красаковского округа. Вот как! Тогда вам легче меня понять. Не бывали ли вы случайно на полуострове Седеми? Это не он называется также полуостров Янковский? Имя прозвучало, рассмеялся Онкель. Седеми и есть земля Янковских. Как раз про них я и хотел вам рассказать, а вы, оказывается, в курсе. Ну, в самых общих чертах. Старика Янковского Михаила Ивановича я знал мало, а вот его сыновей чуть лучше. Когда пришло время покинуть Сахалин, мы с моим товарищем бароном Таубе задержались во Владивостоке и ездили на охоту на полуостров, даже барса застрелили. В доме гостили? Ночевал однажды. Ну, вот там я и встретил впервые эти странные раны. Лыков, до того улыбавшийся, как всегда при хорошем воспоминании, сразу посерьезнел. Упомянутая семья была очень популярна на русском Дальнем Востоке. Патриархом ее являлся бывший каторжник и польский аристократ Михаил Новинаенковский. В 1863 году молодым человеком он угодил в Забайкалье за участие в восстании. Получил 8 лет каторги, но затем срок уменьшили вдвое, и через 4 года поляк вышел на поселение. Путь домой ему был заказан, и Янковский остался в диковинном краю. По характеру он был первопроходцем и исследователем. Сначала Михаил промышлял золото на Алекме, потом на лодке сплавился по Аргуне и Амуру к океану. Нанялся управляющим золотыми приисками на остров Аскольд в заливе Петра Великого. Этот остров принадлежал России, но его золотые запасы хищнически разворовывали китайцы. Их старатели мыли песок и самородки, а хунхузы обирали трудяг. Некий кустер купил у казны подряд на добычу, но добытчики нагло его игнорировали. Янковский набрал отряд из лихих людей, высадился на Аскольде и атаковал хунхузов. Те струсили, сдались без боя и были отправлены во Владивосток. Новый управляющий навел на острове порядок. Он запретил охоту на редких пятнистых оленей, увеличил добычу золота, завел метеостанцию, собрал коллекцию местных флоры и фауны. Еще бывший каторжник женился. Но супруга, родив ему сына Александра, умерла. Янковский горевал недолго, выбрал себе новую жену по фотокарточке в брачной конторе и продолжил свои труды. Второй брак оказался удачным. 4 сына и 2 дочери требовали родового гнезда, и Михаил Иванович, как прозвали его русские, решил такое гнездо создать. Тем более, что в 1879 году ему вернули дворянство. Янковский взял у правительства в долгосрочную аренду 8000 десятин земли на полуострове Седеми. Плата составила 5 копеек за десятину в год. Еще около 1000 десятин поляк купил. Выстроил на своей земле дом, больше похожий на крепость, завел оленей питомник и первый в Приморье конезавод. Все у него ладилось, вот только мешали тигры и хунхузы. Янковский объявил войну и тем, и другим. Разбойников он особенно не жаловал. Если они проникали на Седеми, вступал с ними в стычку и не просто выгонял вон. Поляк с друзьями гнал банды вглубь Китая, смело переходя границу и бил их до полного уничтожения, никого не оставляя в живых. Скоро краснобородые, хунхуз буквально переводится как «красная борода», зареклись нарушать владение неукротимого пана. Притихли и тигры с леопардами. Вся семья Янковских отличалась храбростью. Даже барышни умели стрелять из винчестера на полном скаку. А еще семья славилась культурностью и гостеприимством. Сыновья выросли и помогали отцу. Знаменитые охотники Янковские снабжали лучшие музеи мира шкурами редких животных. Кроме того, они развели на своих землях плантацию женьшеня. Имя гремело по всему краю. Генерал-губернаторы считали за честь принять участие в их охоте. Армия покупала отлично выезженных лошадей. Китайские торговцы дрались за женьшень Янковского. И вот теперь это славное имя всплыло в рассказе полицейского врача. Линевич, который потом так неудачно воевал с японцами, командовал тогда в чине генерал-майора войсками Южно-Уссурийского отдела, начал Онкель. Сказать по правде, 6 лет назад он уже был порядочный дурак. Так вот, позвал нас Янковский поохотиться на пятнистых оленей. Этих зверюшек он очень берег и кому попало их стрелять не дозволял. Так что, когда нас пригласили, мы сразу согласились. Генерал, 4 офицеров и я. Прибыли на место, поселились в знаменитом замке из саманного кирпича, выпили. Помню, хозяин только что добыл огромного кабана и угостил нас его печенкой. А утром, когда уже собирались на охоту, приехал Юрий, старший сын патриарха, и привез труп объездчика. Тут-то я увидел в первый раз те самые необычные раны. Зрелище было жуткое. Помимо горла оказался взрезан еще и живот. Так что кишки вывалились наружу. Янковский-старший спросил, а женьшень? Юрий сказал, что лучшие корни выкопаны, а многое просто растоптано и погибло зазря. Видимо, убитый объездчик караулил плантацию. Отец поглядел на сына, потом на нас и тихо так осведомился. Это Сайтани сделал? Юрий кивнул. Патриарх даже лицом почернел. Бросил еще тише. Я так и знал. И на этом разговор закончился. Сайтани? Переспросил Лыков. Да, я точно запомнил. А потом еще и записал странное имя. Для чего записали? Для памяти, ответил доктор. Я часто так делаю. А вдруг пригодится, и вот, похоже, пригодилось. Сайтани. Имя или кличка? Какая-то местная, китайская или корейская? Понятия не имею. Мартын Осипович, а что дальше стало? Поехали вы на охоту? Поехали. Но без патриарха. Он как-то болезненно принял случившееся. Что сделал Михаил Иванович? Ведь произошло убийство. Он заявил в полицию. Случайно я знаю ответ на этот вопрос, начал Онкель. А почему случайно? Потому что Уссурийский край, полиции нет, в тайге хозяин — тигр. Люди гибнут, то и дело, или от когтей зверя, или от хунхузской пули. Да и сами манзы, китайские крестьяне, не лучше разбойников. Если русские слабы, их вырежут для того лишь, чтобы присвоить чайник и топор. Дикие места. И правосудие там своеобразное. Никто полицию не зовет, это долго и бессмысленно, решают сами. А такие люди, как Янковский, который с молоду привык надеяться только на свое ружье, тем более. — Понятно. Что именно вы узнали и каким образом? — Узнал через месяц от другого сына, от Ивана. Он помладше, вот и проболтался. Сайтани, как вора и убийцу, Михаил Иванович решил покарать. Снарядил погоню, неделю искал, но так и не нашел. Убежал. Доктор пожал плечами. Я тогда подумал, может, его леопард загрыз или беглые прикончили. Теперь понятно, что это не так. Что-нибудь еще сын рассказал про этого, как уж его, Сайтани? На сатану, похоже, поморщился сыщик, записывая имя в блокнот. Или на шайтана. Ну, рассказал? Да, немного. А что этот человек прибыл из Китая с письмом от старшего сына Александра? Погодите-ка. Старший, вы говорили, Юрий. Да, старший от второго брака. А есть сын от первой жены, который родился на острове Аскольд. У него случился какой-то конфликт с отцом. Он ушел из семьи еще в юности, мотается по белу свету, авантюрист, одним словом. Так, Сайтани пришел с письмом от блудного сына. И что получилось? Его приняли по этой рекомендации, а он нашкодил. Выждал момент, зарезал охранника и украл лучшие корни женьшеня. — Да. Иван еще добавил, в У этого подлеца не лады с властями, он скрывался от закона. А Янковский его приютили, сами документы липовые выправили. И теперь обращаться в полицию отец тем более не станет, ему же попадет. — Ясно, — вздохнул коллежский советник. — Так бывает, пригрел человек змею на груди, а она же и укусила. Нечего прятать всякий сброд. — Что вы намерены делать? — спросил доктор сыщика после паузы. — Допросить Михаила Ивановича Янковского. Поедете в Владивосток? Далеко. — Сам не поеду. — Пошлю помощника. Он как раз сегодня прислал телеграмму из Иркутска. Просится сюда. Пусть навестит пана Михала и снимет с него показания. — Если пан Михал, конечно, захочет их дать, — скептически заметил Онкель. — Срок давности за шалости с липовым паспортом уже вышел, — резонно заявил сыщик. — Теперь можно и сознаться. Понятно, что Сайтани избежал тогда погони и спасся. Теперь он убивает людей в вашем городе. Пора это прекратить. Затем собеседники расстались. Онкель ушел в полицейское управление, а Лыков остался ждать своего помощника. Уссурийский след, неожиданно появившийся в деле, обеспокоил коллежского советника. Где Казань и где Владивосток? Какая тут связь? Но почерк убийцы так же характерен, как и данные Бертильонажа. Есть такой человек, который владеет необычным оружием. Кривое волнообразное лезвие, малый размер клинка, техника нанесения удара — все совпадает. Мало ли что придумали китайцы. Скорее всего, это восточные штучки, которым сотни лет. Однажды на Сахалине на Лыкова охотились японские садовники синоби. Такие садовники, что голову срежут за место куста. У них в арсенале были столь загадочные предметы, что сразу не догадаешься, для чего они. Смотри книгу «Мертвый остров». Может, диковинная гизарма тоже оттуда? Пусть Азвистопол разведает. Он телеграфировал, что допрос Комова ничего не дал. Вор темнил и довольно наивно. Устал от каторжных работ и решил проехаться за казенный счет в Казань. На самом деле про икону Ананий ничего не знал. Обещал поискать на совесть, вдруг да повезет. Нашел, о чем говорить, тварь, о совести. Еще одна мысль занимала сыщика. Шиллинг раскололся и выдал Оберюхтина. Тот действительно лазил в Богородицкий собор. Что дальше? На очной ставке Иван будет все отрицать. Он в семи водах вареный повидал такое, что и не снилось обычному человеку. Два побега с каторги, ходки по тайге, бои с бродягами в тюрьме и с туземцами на воле. Человек знает все притоны от каторжной слободы во Владивостоке до проточного переулка в Москве. Чем ты его прижмешь? Рассмеется в глаза. А без признания братника как найти пятого? Этот пятый теперь сильно занимал сыщика. В самом деле, Иона Оберюхтин, какой бы он ни был Иван и авторитетный головорез, для Чайкина ровня. Однако, по версии Лыкова, во главе предприятия стоял кто-то особенный, кого побаиваются остальные участники кражи века. Да и не по уму его не столь сложный замысел, а найти покупателя. Это же надо суметь пробиться к людям, которые запросто выложат миллион за дониконианскую икону. А Берюхтина к ним и на порог не пустит. Он не игрок в такой партии, только посредник между главным организатором и исполнителями. Так, все вроде бы верно. И что же теперь делать? Тут явился Делекторский и доложил, что вор Шиллинг надежно упрятан. Алексей Николаевич провел помощника в морг и показал труп смотрителя. Околоточный бесцеремонно залез пальцами в рану, обследовал ее и опешил. Долго разглядывал и так и сяк, вздыхал и морщился. Потом заявил: «Как недоучившийся медик могу авторитетно сказать, что таких ран не бывает. Его убили одним движением кисти, но разрез зигзагообразный в двух плоскостях. Это невозможно. Однако мы с вами оба наблюдаем, что возможно». Делекторский покачал головой. «Нет такого ножа. А рана есть. Что говорит доктор Онкель?» Он рассказал очень любопытную историю. И коллежский советник сообщил помощнику то, что узнал от доктора. Никита Никитич задумался. Уссурийский край. Там древняя китайская культура. Люди порох выдумали. Могли какой-то необычный клинок изобрести. Могли. Я тоже на них подумал. Что решили, Алексей Николаевич? Надо ехать колоть Янковского. Пошлю телеграмму в канцелярию Александровского централа, ответил питерец. Там сейчас мой помощник, коллежский секретарь, Азвистополо. Он снял показания с Ананья Комова и просится сюда мне в помощь. А поедет во Владивосток. Верно, одобрил надзиратель. Ему оттуда всего 2000 верст до океана, а нам отсюда 7. Но что будем делать мы с вами? Ждать, пока ваш помощник выяснит что-то важное? А до той поры сидеть сложа руки? Будем вести дознание со своего конца. С какого? — насмешливо поинтересовался Делекторский. Сами говорите, что Берюхтин кремень и ничего не скажет. Может, я все-таки попробую расколоть молодца, если проявить настойчивость, и кремень сломается. — Дайте подумать, Никит Никитич, — вздохнул сыщик. — Дело трудное, надо покрутить в голове. — Ну, крутите, — начальственно разрешил надзиратель. — Да, чуть не забыл. Там Васильев вас разыскивает. Они покинули госпиталь и поехали в полицейское управление. Алексей Иванович увидел командированного и обрадовался. — Нашлись? А то вице-губернатор сейчас придет. — Зачем? — Он вам сам скажет. Тут дверь распахнулась, и боком вошел Кобека. Он долго молча сжал руку сыщику и смущенно улыбался. Потом заговорил. — Арсений Николаевич, разрешите от лица Казанской администрации поблагодарить вас за совершенный подвиг. — За что? — поразился Лыков. — За подвиг. И не побоюсь этого слова. Ей-ей! Такую банду изловить! Недавно приехали, и вот, побольше бы таких командированных из столицы. Я уже доложил рапортом на имя министра, отметил вашу деятельность. А теперь вопрос. А как мы, казанцы, можем отблагодарить вас? В рамках нашего скромного бюджета, конечно. Питерец смутился. Ох уж эти провинциальные бюджеты. Стрижевский уехал на 2 месяца лечиться, Кобека остался за него и тащит воз. А сам живет где-то на второй горе, где снимает квартиру. Казенное жилье в Казани полагается только губернатору. Служебного выезда Кобека тоже не положено. И статский советник каждое утро ездит в Кремль за свой счет на извозчике. Даже не знаю, что сказать. Хотя, не могли бы вы, господа, угостить меня национальной татарской кухней? Говорят, она интересная и отличается от кавказской. На лице вице-губернатора отразилось облегчение. Гость не запросил лишнего. Кобека повернулся к полицмейстеру. — Алексей Иванович, накормим? — А то, Дмитрий Дмитриевич. Где у нас всего вкуснее? — У Абдул-Бадигова на Сенной площади. — У Абдул-Бадигова? — удивился статский советник. — Садыга Шахи Ахметовича? — Точно так. Он же торговец коврами. — А еще держит тайный караван-сарай, — пояснил Васильев, — в котором такая же секретная чайхана для постояльцев. И почему мы это ему дозволяем? Пусть купит промысловое свидетельство. У меня с ним сделка. Абдул-Бадигов — человек авторитетный в татарских кругах, но при этом умеренный магометанин, ну, если можно так выразиться. Он не одобряет идей пан-исламизма, который, как вы знаете, пролезает в татарский мир с востока. Садык Шахи Ахметович сообщает мне о таких веяниях, а я ему за это послабление делаю. Вице-губернатор одобрил действия полицмейстера. Все трое заговорили о пан-исламизме. Эта угроза всегда витала в воздухе, то слабее, то усиливаясь в среде крайних элементов. После манифеста 1905 года в Нижнем Новгороде, прямо во время ярмарки, прошел первый мусульманский съезд. Политическая полиция очень им интересовалась. Были подозрения, что на съезд съехались радикальные силы. Оказалось, что казанские чиновники в курсе этих событий и ведут четкую и грамотную политику противодействия экстремизму, но не исламу. Разговор продолжался долго, и Кобека и Васильев показали высокий уровень государственного мышления. В городе со значительным мусульманским населением, с сильным духовенством они искали золотую середину, без оголтелости, но и без излишней либеральности. Казанцы рассуждали о пантюркизме, об угрозе большой войны, разбирались в высокой политике на Востоке. Лыков был приятно удивлен. День прошел в хлопотах, а вечером трое чиновников явились на Сенную площадь. Торговля уже закончилась, меж лавками без дела слонялись сидельцы, косясь на нечастых здесь русских гостей. Хозяин подпольного караван-сарая поначалу смущался. Он впервые принимал у себя исправляющего должность начальника губернии. Строго говоря, уехавший Стрижевский тоже был ИД, а Кобека получался ИД в квадрате. Но на столе быстро появились закуски, и беседа приняла оживленный характер. Абдул-Бадигов незаметно подкинул бутылку водки, что еще больше развязало языки. Хозяин посидел из вежливости 5 минут и удалился, сославшись на дела. А гости ослабили пояса и вкусили от души. На столе оказались шулпа из говядины, кызылык. Кызылык — конские кишки, набитые кониной вперемешку с салом. Тутерма. Тутерма — бараньи кишки, фаршированные бараниной и бараньим ливером. Отварные говяжьи хвосты. Кыстыбыи с картофелем, похоже на чебуреки, только не жареные. Выпечка с мясом и чак-чак. Все было вкусное и сытное. Лыков, хорошо изучивший Кавказ, пробовал и ахал. Сравнение было в пользу татарской кухни. И лишнего перца не кладут, и вообще. Отдохнув как следует, гости поблагодарили хозяина и отправились по домам. День закончился без приключений.